Глава 17. На пути к мечте. Окрыленные, мы вернулись домой. Лед тронулся. Еще немного, и перемены постучат в наши двери. Больше всего на той передаче мне, несомненно, дал Дмитрий Спиридонов. Он поделился своей жизненной историей, показав на собственном примере, как это важно — не бояться мечтать, ставить перед собой самые смелые цели и проживать каждую минуту в полную силу. Дмитрий предложил мне создать YouTube-канал, сказал, что хочет выступать спонсором моих видеороликов. Я сразу загорелся этой идеей. Жизнь давала мне шанс, который нельзя было упускать. На кону стояла возможность купить собственное жилье, и я собирался во что бы то ни стало добиться успеха. Прилетев в Краснодар, мы нашли оператора, купили необходимую мебель, микрофоны, хромакей. Процесс пошел. Мы снимали обзоры, распаковки. Из Москвы ребята присылали мне готовый сценарий, отправляли уже оплаченные товары непосредственно на мой адрес. Все было просто замечательно, не работа, мечта. Мне не нужно было ни о чем переживать, за меня уже обо всем позаботились. Мало того, что Дмитрий платил мне зарплату, он трудоустроил к себе в компанию и мою жену, что впоследствии сыграло большую роль. Катя отработала месяца два, но потом приняла решение уволиться, так как эта ниша в Краснодаре была занята. С началом СВО наше сотрудничество с Дмитрием тоже пришлось прекратить. Начались серьезные проблемы с денежными переводами, с монетизацией на Ютубе, с логистикой. Слишком многое навалилось. Еще работая на Дмитрия, я пытался связаться с риэлтором, приглашенной в качестве эксперта на программу. Она никак не давала о себе знать. Приходилось самому ей звонить, переступать через себя. Я чувствовал, что навязываюсь, становлюсь обузой для вечно занятого человека. По характеру наших бесед было ясно, что свою программу «Минимум» она выполнила. Поучаствовала в съемках, публично пообещала решить нашу проблему, а на большее можно было не рассчитывать. Я позвонил этой женщине раза три, она не брала трубку. Наконец, когда я последний раз решил попытать счастье, она ответила на звонок. «Денис, но я же сказала, наберу сама, когда будет что-то известно. Ты не обижайся. Пойми, мне не то, что на телефон некогда ответить. Я в туалет сходить не успеваю». Таких слов от эксперта я точно не ожидал услышать. «Хорошо, думаю, давай занимайся, сходишь в туалет, наберешь». Естественно, вслух я ничего подобного не произнес, просто попрощался и положил трубку. Жизнь, как всегда, оказалась куда суровее и прозаичнее. Как только погасли софиты, эксперты, будто в сказке про Золушку, превратились в тыквы. Когда мы вернулись в Краснодар, единственным, кто нас не бросил и кто полностью выполнил все свои обещания, был Дмитрий Спиридонов. Он правда сделал все, что было в его силах, чтобы как-то нам помочь. За это я ему бесконечно благодарен. Он очень повлиял на нашу жизнь. Благодаря тому, что Дмитрий дал нам работу, мы смогли скопить денег для первоначального взноса. А поскольку Катя была трудоустроена официально, пусть стаж и составлял всего пару месяцев, банк принял это во внимание при рассмотрении заявки на ипотеку. Я продолжал развивать свои социальные сети. Помимо роликов для YouTube-канала, мы снимали контент для моей Instagram-страницы. Социальная сеть Instagram — продукт компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. К счастью, аудитория там непрерывно росла, как и количество просмотров. Именно с помощью соцсетей мы и нашли хорошего и не столь занятого риэлтора — Марию. Мария помогла нам оформить ипотеку. Мы собрали нужные документы, подали заявку в разные банки и, наконец, получили долгожданное одобрение. Чтобы подписать договор с банком, требовалась еще одна бумага с моей подписью, заверенная нотариально. В тот день, когда мы шли к нотариусу, началась СВО. Все были в смятении. Отменялись рейсы, переносились встречи, откладывались сделки. Люди нервничали, суетились, не выпускали из рук телефоны. Никто не знал, чего ждать дальше. Будущее повисло в воздухе. Мы понимали, что придем к закрытым дверям. Когда начались проблемы в Украине, государственная машина просто стала, не работала ни одна инстанция. Я знал, что нотариус ничего не сможет нам подписать, а если и подпишет, то банк не пойдет нам навстречу в такой нестабильной обстановке. Мы только-только набрали в легкие побольше воздуха, приготовились к этому длинному забегу, ипотеке. И вот все пропало. Нотариус, как я и ожидал, отказался заверять документы. Сказал, что сейчас они ничего не могут сделать. Мы позвонили риэлтору, и она тоже подтвердила наши опасения. Скорее всего, банк отзовет одобрение. Чуть позже нам пришло сообщение, что ипотечная сделка аннулирована. Через неделю нам удалось найти еще один банк, но с более высоким процентом по кредиту. Если в первый раз нам одобрили ипотеку под 6%, то теперь ставка выросла почти вдвое, до 11,5%. Но у нас не было выбора. Или сейчас, или никогда. Мы взяли ипотеку. Дом еще не был сдан, квартиру мы ждали около полугода. Мы были в одном шаге от своей мечты. У меня хорошо развивался Инстаграм, иногда приходила реклама. Социальная сеть Инстаграм. Продукт компании Мета, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Мы могли стабильно платить по кредиту, нам помогали мои родители. Когда мы получили ключи от квартиры и, наконец, переступили ее порог, нас встретили голые бетонные стены. Ремонт, который нам предлагали от застройщика, стоил порядка 700 тысяч рублей. Мы побывали у них в шоуруме, чтобы взглянуть на все своими глазами. С расстояния 3-4 метров отделка выглядела вполне прилично. Но я, перфекционист и педант, должен был рассмотреть каждый стык детально и, естественно, подошел ближе. Тут же стало ясно, что на такое качество работы мы ни за что не согласимся. Это была откровенная халтура. Плинтусы, подоконники, окна — все можно было сразу отрывать и выкидывать на помойку. «Нет», — подумал я, — «за 700 тысяч мы сделаем ремонт сами. Пусть не во всех комнатах разом, зато гораздо лучше, чем здесь». Мы обсудили все с Катей и решили, что готовы на какое-то время потерпеть неудобства, поспать на матрасах, брошенных на картонные коробки, походить в тапочках по неотделанному полу. Как говорится, с милым и в шалаше рай. Мы знали, что справимся и сделаем все с любовью. Это было начало новой истории.